на сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь. В нем чувство каждый день иное, не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика. Уж не остынет, уж не остынет.